4. День начался как обычно. Султан Самсарбай прибыл? Нет. Река вскрылась? Нет. Губернатор в город не возвращался? Нет. Сколько же теперь прибыло переселенцев? Всего 16,5 тысяч. Ладно. Без працы, ни бенды, калалацы. Едем. Сергей Яковлевич нарочно не выезжал эти дни на Свищево поле, поджидая правительственных чиновников из Казани, ведающих вопросами переселения. И вот дождался. Лучше бы эти господа и совсем не приезжали. Первым делом чиновники заняли, как это ни странно, под свою канцелярию холерный барак, приготовленный на Свищевом поле на случай эпидемии. Потом они закупили ящики с вином и закусками, взяли в Уренске 10 девок посмазливее, и канцелярия заработала. Кончилась вся эта эпопея весьма печально. В этом же холерном бараке холера и объявилась. Таким образом, завезли заразу в Уренскую губернию даже не переселенцы, а сами чиновники. Где они ее подцепили, черт их знает. Во всяком случае, Борисяк уже не впустил их, осклизл их от распутства и пьянства из барака, в котором они были и заколочены вместе с веселыми девицами. А вскоре на погосте выросли и новые кресты. Вот с такими-то впечатлениями и отъезжал Сергей Яковлевич к Свищеву полю. Теперь он был даже согласен с Лхопуловым. «Кабак и церковь?» «Нет, судари мои, ни кабака вам, ни церкви. Пусть поджидают вскрытие реки лишь в пределах отведенной им площади Свищево поля». Чекалини совсем сдал за эти дни. Шагал навстречу по обочине и даже качался от усталости. Мышецкий окликнул его. «Бруно Иванович, что там эти негодяи-чиновники?» «Да девки еще держатся, а чиновники двух уже вынесли». «Мерзавцы!» — не сдержался Мышецкий. «Мы на этом гноище и то сумели сдержать холеру». «Славьте Господи!» — перекрестился Чекалини. «Ениколопов там?» «Да, ваше сиятельство. Говорит, что в Астрахани тоже была вспышка». «Только хуже, чумная». «Идите спать, Бруно Иванович. Смотреть на вас страшно». Князь покатил дальше. Коляску, тряхнув на ухабе, вынесло на бугор, и впереди открылось Свищево поле. «Ай-яй!» — сказал Мышецкий в изумлении. «Боже мой! Что делается на белом свете?» Издали ему показалось, что вся Россия сдвинулась с насиженных мест и рассыпалась по этому полю. Сплошной гам от множества тысяч голосов нависал над этой пестрой икрой людских голов. Сергей Яковлевич едва прикоснулся к толпе с краю, как она, эта толпа, сразу же, цепко и властно всосала его в себя, закружила в своем бессмысленном хороводе, впилась в лицо ему тысячу глаз и требовательно заорала в самые уши. «Отправляй!» Сергей Яковлевич ошалел от этого натиска. Загораживаясь руками, старался пробиться через плотную лавину человеческих тел. Кого здесь только не было. Молодые и совсем дряхлые, молодожены и влюбленные, нищие и степенные. Все они сейчас были озабочены одним. «Дальше! Везите дальше! Чего ждем-то?» На помощь пришел спасительный Борисяк. Он стал грубо расшвыривать переселенцев в разные стороны. «Отойди!» — кричал в запале. «Прочь, бабы! Осади! Осади! Куда я вас отправлю? Ты что, дурак? Лед еще на реке! Проход не пришел!» Схватив Мышецкого за руку, Борисяк вытащил князя из толпы с каким-то щелканьем, словно пробку из узкого горлышка. Сергей Яковлевич невольно оглянулся назад. Что-то он оставил в толпе, но что сразу не разобрать. «Кажется, каблук?» Князь задрал ногу. Ну да, конечно, каблук. За вкопанным в землю столом возле стены холерного барака сидел Иван Степанович Кобзев. А рядом неприступной белой скалой гордо возвышался и Николопов в просторном санитарном балахоне. Мышецкий подошел к ним, присел за стол, озираясь. «Что же будет?» — сказал он. «Ведь не сегодня-завтра Казань пригонит еще столько. Куда и где-то?» И Николопов повел вокруг себя папиросой, как полководец перед полем гигантской битвы. «Утрамбуются», — ответил небрежно, с линцой в голосе. Теперь, отойдя на расстояние, Сергей Яковлевич уже спокойнее оглядел взбаламученное море людей. Отсюда можно было различить тряпье, развешанное на шестах, крытые тесом будки нужников, длинные очереди возле них. Повсюду слышался плач детей. Из-за барака доносился густой дух щей и каши. Варился обед для очередной партии. Иван Степанович незаметно отвлек Мышецкого в сторонку. «Слушайте, князь», — сказал он, — «вам не кажется, что вы допустили большую ошибку?» «Ошибку? В чем? Эти странные деньги, о которых вы дали публикацию в ведомостях, переданы вами в фонд императора Александра Третьего?» «Именно так. Но этот фонд открыт непосредственно для нужд всех переселяющихся. В чем же ошибка?» Кобзев недовольно махнул рукой. «Вы бы хоть посоветовались», — сказал он. «Александровский фонд занимается исключительно строительством храмов и передвижных вагонов церквей на рельсах. Для переселенцев, да, согласен. Но вот теперь и попробуйте вырвать эти деньги обратно на доски, на плуги и бурение колодцев». Сергей Яковлевич несколько растерялся. «Да, это так, но я ведь всегда могу объяснить, что эти деньги мои, лично мои». Кобзев смотрел на него как-то с сожалением. «И таким образом вы распишетесь во взятке?» Мышецкий выругался и отошел к Николопову. «Вадим Аркадьевич, как у вас дела?» «Жду студентов из Казани». «Понимаю, одному трудно». «Две руки, князь». «Сколько у вас человек в карантине?» 116. «Сами пришли?» «Что вы говорите, князь?» — изумился и Николопов. «Я вырвал их из этой толпы с мясом и кровью. Эти скоты обуены только одной мечтой — поскорее бежать дальше». «Их можно понять», — вступился Борисяк. «Вы бы на их месте развили еще не такую прыть». «А ты помалкивай, фельдшер коровий». «Господа», — сказал Кобзев, — «вы опять прекратите». «Хотя бы ради меня», — добавил Мышецкий. И Николопов что-то уронил на землю и нагнулся. В задней части его брюк, скрытый под балахоном, проступили очертания пистолета. «Вот где он таскает его», — машинально подумал Мышецкий и тронул за рукав Борисяка. «Савва Кириллович, а что это за тряпка болтается там?» «Флаг», — пояснил инспектор. «Это едущие на томские земли. Вот и держится скопом. А там левее тобольская партия. Челябинские отгородились телегами». «Как вы можете разбираться в этой немыслимой свалке?» — невольно восхитился Сергей Яковлевич. «Скоро и вы разберетесь», — ответил Борисяк угрюмо. Покидая свищево поле, Мышецкий задержался перед Николоповым. Спросил со всей любезностью. «Вадим Аркадьевич, как вы лечите явно больных?» «Я не даю ему убежать из барака. В этом и заключается мой испытанный метод». «Однако же...» «Да», — резко ответил врач. «Я знаю, что существуют теплые промывания танином. Но клизмами ведает господин Борисяк. Пусть он вам и расскажет». «Отчего у них такая ненависть?» — раздумывал Мышецкий, возвращаясь в город. На окраине он еще нагнал Чекалине, шагавшего по обочине. «Бруно Иванович, садитесь, подвезу». Полицмейстер чуть не расплакался от избытка благодарности. «О, вот спасибо вам, князь, вот спасибо! А то ведь, знаете, прямо ноги отваливаются. Туда-сюда, целый божинный день. Как собака худая». «А где же ваши лошади?» «Да понимаете ли, князь, Влахопулов моду завел. Дорогу перед своей дачей плевать от пыли. Вот и гоняет лошадей с пожарным насосом. То ли дело было в Липецке. Как вспомню, душа обмирает. Вот уж городок хороший, а обыватели — одно удовольствие. Бывало, иду по улице, так почитай, из каждого окошка меня окликают, зовут чай с медом пить». Коляску сильно встряхнуло. Мышецкий обхватил полицмейстера за спину и, чтобы не слышал кучер, спросил на ухо: «Как в банке?» Чекалини был очень растроган губернаторским объятием. «Завтра, наверное», — ответил он также на ухо. «Ежели угодно, ваше сиятельство, так позову вас. А вы будете там? Этим и кормлюсь, ваше сиятельство». Грязь на дороге уже подсохла, образовав острые твердые бугры, среди которых торчали потерянные галоши. Какой-то неопрятный старик, обитатель Петуховки или Обираловки, с мешком за плечами, выковыривал эти галоши палкой из выбоин. «Всяк человек на Руси, чем может, тем и кормится». «Надо бы взяться и за мостовые», — рассудил Сергей Яковлевич. «Пора уже, пора». Эта мысль взяться сходу за благоустройство города ему понравилась, и Мышецкий сразу же вызвал к себе Ползищева, губернского инженера и архитектора. Очень был почтительный господин. Выслушал губернатора с таким похвальным усердием, что чуть не лопнул тут же в кабинете, силясь охватить весь замысел. «Накажите в казенную палату», — скороговоркой произнес Мышецкий, «заготовить оценочную стоимость частных зданий и составьте схему протяженности мостовых перед ними. Домовладелец впредь будет обязан отвечать за состояние мостовой перед своим жилищем. Ясно?» Поклонник Ренессанса, губернская больница в блямбах и завитухах была его творением. Кое-как освоил приказание и явно приуныл. «А не лучше ли, ваше сиятельство, иметь дело с подрядчиками через Думу?» — предложил Ползищев. «Вопрос о мостовых в нашем Уренске самый болезненный, ибо по мостовым все ходят, но никто не считает мостовую своей собственностью». Сергея Яковлевича это возражение не устраивало, и он выслал архитектора из кабинета. Огурцов, однако, вступился за уренского Палладио. «Ваше сиятельство, а ведь он прав. Надо бы через подрядчиков». «Жулики», — ответил Мышецкий, знакомый с миром подрядчиков более по русской обличительной литературе. «Знаю я их, нечестивцев. Набьют камень к камню, деньги получат, а под осень все расползется». Огурцов же, напротив, исходил не от литературы, а от самой печальной русской действительности. «Разве же так делают, ваше сиятельство?» — сказал он с упреком. «Кто же платит подрядчику деньги сразу? Дождутся дождей до осени. Коли мостовая жива, тогда и платят». «Ладно», — отозвался Мышецкий. «Колесо уже закрутилось. Не будем его останавливать». В этот день Сергей Яковлевич, чтобы отвлечься от событий и служебных неурядиц, впервые ужинал в ресторане «Аквариум». Неподалеку от него сидел рыжеватый человек высокого роста. Гладко выбритое лицо его было отменно спокойно. Он поднял над головой длинный указательный палец и сказал официанту сиплым голосом: «Еще бутылку. И все. пора шабашить. Сиплый голос довершал облик этого человека, и Мышецкий сразу догадался. Вот он, Виктор Штромберг, прибывший недавно в губернию. Их глаза встретились, и Штромберг выдержал на себе ироничный взгляд вице-губернатора. «Ваше здоровье!» — вдруг заявил он с легкой издевкой и даже поклонился, как доброму знакомцу. Сергей Яковлевич обыскал глазами весь зал ресторана, пытаясь обнаружить хоть одного филера. Но нет. Сидела лишь чистая приятная публика, про которую такого никогда не подумаешь. И князь был вынужден признать, что дело политического сыска поставлено сущевым ракусом в губернии преотлично. Только совсем неожиданно шевельнулась под черепом одна мыслишка. А может, филеров и быть не может? Может, этот Штромберг зачем-то нужен жандарму? В дверях ресторана показалась парочка. Монахтина с Синеколоповым. И Мышецкий невольно залюбовался ими. Слов нет, и женщина, и мужчина были красивы. Свободно и гордо несли они свои нарядные одежды. Конкордия Ивановна мимоходом успела шепнуть. «Что мне сказать Мельхиседеку, князь?» «На днях я дам определенный ответ в отношении этого озера. Но не торопите меня с Байкулем. Прежде я должен повидать султана Самсырбая». Около полуночи Мышецкого разбудил звонок домашнего телефона. Просунув ноги в туфли, расшитые бисером, подарок заботливой Алисы, он спустился вниз к трубке телефона. «У аппарата вице-губернатор». «Извините, ваше сиятельство», — сообщили ему с пристани. «Но вы сами просили обрадовать вас в любое время». «Лед?» «Да, лед тронулся. Река пошла». «Великолепно. Берегите баржи ото льда. Самое главное — баржи». Он постоял возле открытого окна, прислушиваясь к шуму ледохода. «Как это удачно!» — думал взволнованный. И вдруг опять его позвали к телефону. На этот раз звонил командир казачьей сотни линейной службы. «Это вы, князь?» «Есаул Гарышин. Гонцы, посланные вами в степь, только что вернулись». «А что, султан?» «Завтра султан будет в городе». И всю-то ночь река ломала ледяной покров.